До полудня мы проторчали в саду. Я делилась забавными случаями из моей ученической жизни, Дариэль рассказывал последние новости и сплетни, а Алита, внимательно слушая, понимая, что Лорелла – ее новый дом. Филипп, быстро уставший от нашей болтовни, активно тискал селфинга, что явно доставляло удовольствие им обоим. Нашу идиллию нарушил офицер стражи, сообщивший, что через 2 часа нас ждут на торжественный обед. «Ой, мамочки! Трион и Кертен за одним столом! И оба, полагаю, просто в ярости! Но, по крайней мере, скучным этот обед точно не будет!» Поплескавшись в ванне и равнодушно воплотив первое пришедшее в голову платье, я размышляла и грустно рассматривала свое отражение в зеркале. «Интересно, почему у меня не все, как у людей? Даже с женихом умудрилась подцапаться, правда, понять бы еще из-за чего? Напиться, что ли, с горя? Что-то эта идея меня не слишком вдохновляет. Пожалуй, лучше попробую помириться с Кэрри. После обеда и вообще подумаю об этом завтра, как говорила незабвенная Скарлетт». Высоченные потолки поддерживали тонкие, украшенные мозаичными виноградными гроздьями, бледно-золотистые колонны, казавшиеся поразительно хрупкими и изящными на фоне огромного зала. Хотя сначала мне показалось, что виноград настоящий, настолько талантливо была выполнена работа. Небольшой помост в конце помещения отделял от простых смертных стол примерно на 40 персон, явно предназначенный для королевской фамилии особо приближенных подданных, послов и почетных гостей, то есть меня, Кертена и Литы. Остальные столы стояли в виде буквы «Ш», занимая практически все пространство зала. Насколько человек, то есть эльфов, рассчитан праздничный ужин в честь воскрешения Триона, я даже не возьмусь судить. Похоже, темные эльфийского принца решили показать сразу как можно большему числу народа, дабы избежать пересудов. Но что сказать про данное мероприятие? Скучно. Все были холодны и предельно вежливы друг с другом. Тихий гомон нижнего стола был постоянным фоном для любых застольных бесед и, казалось, сопровождал даже мысли. Мы удосужились нескольких торжественных, благодарственных тостов и постоянных косых внимательных взглядов, под которыми кусок в горло не лезь. К моему счастью и тихой гордости Трион окончательно пришел в себя. Теперь он ничем не отличался от того ехидного мерзкого дроу, что в течение нескольких месяцев портил мне жизнь при первом посещении Лореллы. Наша пикировка немного подняла мне настроение. Правда, последняя идея темного эльфа о том, что к моему платью больше подойдут кольца, нежели браслеты, была не слишком удачной. И он сам это осознал. По крайней мере, несколько поумерил свое чувство юмора после того, как маринованный морской угорь попытался выползти из его тарелки и цапнуть незадачливого едока за палец. Угря, покрасневшему от возмущения принцу, пришлось активно добивать старинным серебряным кубком, ибо у мертвей оказался на диво живучим и вертким. Я покосилась на Кертена. Полагаю, мало кто догадался, что это работа сидящего с постной миной демиурга. И вообще, если судить по косым взглядам окружающих, подумали на меня. Нет, репутация, конечно, вещь хорошая, но всему же должен быть предел. Опустив глаза, улыбнулась уголками губ. Возможно, помириться с Творцом будет не так уж сложно. Поймав взгляд Кертена, я сделала улыбку более явной. Демиург чуть сморщил кончик носа. «Не сердится?» Я тихо засмеялась, чувствуя странное облегчение, и наткнулась на потемневший взгляд Триона. «Вот черт! Надеюсь, он не собирается устроить мне очередную сцену ревности!» «Кстати, похоже, старший принц вообще был единственным, кто заметил, что мы с Кэрри подцапались. Внимательный, зараза такая!» В остальном праздничный обед прошел в спокойной, почти семейной обстановке. К его окончанию лицо занемело в вежливом оскале, и я готова была убивать голыми руками. Впрочем, некоторые, склонные к мазохизму граждане, полагаю, нашли бы в происходящем некий шарм. Тихие, перемежаемые многозначительными паузами разговоры о политике, горящие бессильным бешенством взгляды вампирш из-под плотных вуалей, Какая-то добрая душа все же рассказала милым дамам о полном составе участников шутки со слаксами. Тяжелые местные столовые приборы с инкрустированными ручками, в которых я постоянно путалась. Запланированную на после обеда небольшую конную прогулку – идея Торрена. Я попросила отложить до завтрашнего утра. Конечно, хочется пообщаться без свидетелей, но званый ужин выкачал из меня все силы, так что пока основные новости ему расскажет Дариэль. А я попробую поговорить с Кертеном и расставить все точки над «ё». Но не убьет же он меня. Кэрри? Конечно, входить в чужие покои без стука, да еще разрывая при этом защитную сеть, не слишком вежливо. Но не факт, что иначе меня вообще впустили бы. Кертен, нам надо поговорить. Разве? Раздался равнодушный голос из глубокого кресла возле камина. Ну, говори. Кертен, мне нужно извиниться. Я тебя чем-то обидела? Неуверенно спросила Лейна. Забавный вопрос. А сама-то как думаешь? Усмехнулся я. Только веселья в моей улыбке совсем не было. Кэрри, давай на чистоту. Вздохнула девушка, затем опустилась на пол перед креслом, доверчиво откинув голову мне на колени и устало прикрыв глаза. Фразу она продолжила уже с закрытыми глазами. Я неплохо узнал ее. Вообще-то скрыть мысли при прямом контакте почти невозможно. Разве что полностью погрузиться в работу. Тогда любые посторонние раздумья уходят на дно сознания. Да и то далеко не каждый умеет так отключаться. И сейчас я был уверен, что Лейна откровенна. Знал бы хуже, решил бы, что закрытые глаза – это замена ментального щита, который она так и не научилась толком ставить. «Скажи мне, что происходит?» «А что происходит? По-моему, все в порядке». «Не надо обманывать. Пожалуйста». Тихая просьба из тех, что хуже приказа. Она тоже неплохо меня узнала. Если бы сам до конца понимал, может, и ответил бы. Вздохнув, я машинально погладил девушку по затейливой прическе, словно Лейна была разомлевшей на коленях кошкой. Тихое фырканье и преувеличенное мурлыканье было мне наградой. Была не была. Что я, в конце концов, теряю? Лейна, ты никогда не думала о том, чтобы сделать нашу помолвку и брак настоящим? Зачем? Флегматично осведомилась моя невеста. Ни возмущения, ни скандала. Даже странно. Может, девчонку подменил кто, а мы и не заметили. Ну, из нас действительно получилась отличная пара. Неуверенно отозвался я, совершенно неподготовленный к такому разговору. Кертен, а мне казалось, что ты мечтаешь о большой и чистой любви. Девушка легко развернулась, положив мне на колени острый подбородок. Из-под ресниц сверкнули нахальные глаза. Не переживай. У тебя будет достаточно времени, чтобы влюбиться. Хмыкнул я. А что? Да за меня любая даже не пойдет. Побежит, стоит лишь намекнуть. Кэрри, я и так тебя люблю. Ты же мой друг. И только... Разве этого мало? Удивилась девчонка. Я устало вздохнул. Вот ведь напасть. Впрочем, что скрывать, Лейна удивительно быстро стала частью моей жизни. И далеко не худшая ее частью. Ехидная, неглупая, упрямая и верная друзьям. Полукровка мне нравилась. Нет, я вовсе не пылал страстью и прекрасно отдавал себе в этом отчет. В моей жизни были другие женщины. Красавицы, умницы, породистые, гордые, огненные и покоряющиеся. Вот только ни одной из них я не открылся бы в прямом контакте. Все они были слишком... Демиурги. Они пожелали бы использовать то, что узнали. Неужели все, что я от нее хочу, это доверие? Но оно и так принадлежит мне. Пожалуй, вот он ответ. Я хочу, чтобы ее доверие принадлежало только мне. И объяснение всему этому очень простое. Любой, найдя что-то редкое и драгоценное, не пожелает делиться с окружающими. А она редкость для Эдема. И даже не понимает, какая. Не из-за дара, хотя это тоже немаловажно, а из-за отношения к миру и странных знаний, принесенных со своей безмагической родины. Совершенно уникальных и эксклюзивных. И я собираюсь потратить немалую часть своей жизни, изучая их. Упускать такой подарок? Для этого я тоже слишком демиург. Лейна тихо сидела рядом, давая возможность обдумать ответ, который я все равно не решусь озвучить. Грустно усмехнулся. Наверное, глупо пытаться привязать ее к себе таким образом. Брак не панацея, и доверие обычно не прибавляет. К тому же, если помолвку расторгнуть еще можно, сложно, долго, но вполне реально, то браки демиургов, они навсегда. Ну, по крайней мере, до гибели одного из супругов. А убивать ее, чтобы развязать себе руки, было бы чертовски жаль. «То есть ты мне отказываешь?» – уточнил я с легкой иронией. «Как можно?» – преувеличенно ужаснулась девушка. «Я всего лишь откладываю свой ответ на более позднее время, так что можешь и дальше считать, что ты неотразим». «Чудовище! Могла бы хоть сделать вид, что сожалеешь». «Да ладно тебе, Кэрри!» Удивленно тепло улыбнулась девчонка. «Ты ведь и сам чувствуешь, что идея была дурацкой». «А я окончательно понял, что все же хочу заполучить ее для себя. Пусть это эгоистично и нечестно по отношению к Лейне, но собственные желания для меня всегда были приоритетны. А ждать я умею. У демиургов впереди вечность, так что торопиться некуда. Может, сменим тему?» Усмехнулся я, слегка опуская щиты. Мысль о будущем улеглась глубоко на дне сознания, и добраться до нее теперь можно, только если целенаправленно искать. «Отлично!» В голосе Лейны сквозило явное облегчение. «У меня накопилось несколько вопросов, если ты не против». «И что за вопросы?» «Я никак не могу забыть того, что ты сказал перед тем, как начал восстанавливать ауру Триона. Ну что, у тебя все время был потрясающий пример перед глазами. Я сегодня половину званого обеда пялилась на его ауру, но ничего похожего вспомнить так и не сумела». «Лейна, да ты ослепла, что ли?» – поразился я. «Ну как можно быть такой невнимательной? Хотя она же творец миров. Все забываю, что они видят немного иначе». Прототипом послужил Филипп. Смилостивился я, глядя на умильно просящую мордашку. Теперь понятно, у кого Селфинг научился клянчить. Весь в хозяйку. «Филипп? Да он же еще маленький!» Искренне удивилась Лейна. «И что, у детей, по твоему мнению, нет ауры?» Хмыкнул я. «Духи предков, она не знает даже таких элементарных вещей. Ладно, объясняю для отстающих. Аура эльфов, гномов, драконов, да и вообще всех магических существ раскрывается в период полового созревания. Я имею в виду их волшебную суть. Именно тогда они начинают видеть потоки и учатся ими управлять. У детей магическая составляющая ауры находится в спящем, свернутом состоянии, но при желании и умении разглядеть ее можно. Так вот, подозреваю, что Филипп – одна из последних разработок леди Тилии Дершант. Его аура гораздо более совершенна, чем у Литы. Не берусь предсказывать, но готов поставить половину своего состояния на то, что из мальчишки вырастет полноценный демиург-универсал». «И он не полукровка?» – ошарашенно пробормотала девчонка. «Определенно нет». «Значит, леди Тили удалось совершить невозможное? Привить дар творить другой расе? Не демиургам?» «Да. Полагаю, именно это и послужило причиной ее гибели, а также геноцида на Рассветном. Совет 13 не мог позволить им жить. И прости мне эти слова, но я абсолютно с ними согласен». «Что? Ты же сам помог мне спасти рабов!» Лейна отшатнулась, словно я у нее на глазах превратился в бешеного дракона. «Лейна, устало вздохнул я. «Еще одна раса с аналогичными способностями – это война. Война на уничтожение. И не говори мне, что не понимаешь этого. Леди Тилия, безусловно, была гением, но при этом абсолютно безумным». «Но, Кэрри, почему ты тогда помог мне и Харон?» – тихо спросила ошеломленная девчонка. «Потому что пара-тройка выживших эльфов не сможет ничего изменить. Их дар растворится в потомках, делая их чуть сильнее и только. Возможно, при скрещивании двух линий будут рождаться дети-универсалы, но это единичные случаи. Они не опасны. Способ сознательно повышать уровень дара утерян со смертью Творца Рассветного. И я считаю, что это благо для всех. Признаю честно, мне очень хотелось бы узнать о разработках леди Тилии. Все же она была невероятно талантлива. А насчет помощи? Они всего лишь творения. Но тебе так хотелось их спасти, что мы с Хароном не могли отказать в подобной мелочи. Честно ответил я. Но зачем ты тогда восстановил ауру Триона, используя за образец Филиппа? Я с истинным изумлением почувствовал ментальный щит Лейны. Она что, обиделась? Потому что мне было любопытно, смогу ли сделать нечто подобное, словно маленькому ребенку, пояснил я. Понимаешь, повторить могу, но экспериментировать с твоим протеже я побоялся. Так что радуйся. Когда Трион сможет, наконец, пользоваться магией, его ждет большой и приятный сюрприз. Да. «Несомненно», – задумчиво отозвалась девушка. Потом подняла на меня глаза и улыбнулась одними губами. «Завтра у нас запланирована небольшая конная прогулка. Присоединишься?» «Конечно». Я вернул улыбку. «Интересно, почему она закрылась? Что именно в моих словах заставило ее поднять ментальный щит? Столько вопросов». Лейна встала, улыбнулась еще раз и, пожелав спокойной ночи, выскользнула за дверь. Я машинально восстановил защитную сеть и протянул руку к бокалу. Мне нужно многое обдумать.